Легион уходит в бой. Пролог. Мое первое воспоминание – это тьма. Она окутывала меня, как вязкая, холодная жидкость. Я не помню, как был сотворен, но с самого начала моя жизнь была погружена в бесконечный мрак. Я был одним из миллионов, созданных для войны, и мое существование началось в инкубаторе на камина. Когда я впервые открыл глаза, меня ослепил резкий свет. Я увидел вокруг металлические стены и тусклое мерцание ламп. Мир, в который я попал, был холодным и безликим. Моя кожа, покрытая слизью, липла к гладкой поверхности инкубатора, из которого я пытался выбраться, как новорожденный зверь. Вокруг меня были другие. Сотни, тысячи таких же, как я, выходили из своих инкубаторов, шатаясь и дрожа на своих первых шагах. В этот момент я понял, что мы ничем не отличаемся друг от друга, лица одинаковые, движения синхронные, как у марионеток в руках невидимого кукловода. Меня звали ЦТ-3759, так нас называли, ни имени, ни личности, только цифры, обозначающие нашу принадлежность к армиям республики. Но даже в этом холодном, механическом мире я почувствовал что-то внутри. Это было желание выжить, бороться и найти свое место среди братьев. Нас вывели из инкубаторов и загнали по длинным коридорам, где нас встретили наши первые наставники, старшие клоны. Они смотрели на нас с холодным безразличием, словно на лабораторных крыс, созданных для одного – быть инструментом в их руках. Эти более старые версии нас самих казались воплощением той жестокости, с которой мы столкнулись в первые минуты своей жизни. Меня поставили в шеренгу вместе с остальными. Мы стояли мокрые, голые и дрожащие от холода, пока старшие клоны ходили мимо, осматривая нас. Их лица были суровыми и безэмоциональными. Они окидывали нас взглядом, как будто решали, кто из нас выживет, а кто не выдержит. «Ты сможешь», – прошептал кто-то слева от меня. Я повернул голову и встретился взглядом с другим клоном, номером ЦТ-3760. Он выглядел так же, как и я, но в его глазах было что-то особенное. «Смогу», — ответил я, не зная, верю ли сам в свои слова. Вскоре нас одели в серую униформу, грубую и неудобную. Она еще больше подчеркивала нашу безликую сущность. Мы были единым целым, инструментами войны, готовыми к бою. Нас привели в большие залы, где началась наша первая тренировка. С самого начала стало ясно, что наше обучение будет беспощадным. Инструкторы, старшие клоны, не знали пощады. Их лица не выражали ни малейшего сочувствия, их голоса были полны приказов и упреков. В их глазах мы были мясом для пушек, которое нужно как можно быстрее закалить. Каждое утро начиналось с физических упражнений до изнеможения. Мы бегали по бесконечным коридорам, поднимали тяжести, выполняли команды без единой ошибки. Тот, кто замедлялся или ошибался, подвергался наказанию, часто это был удар кулаком или прикладом в живот. Мы быстро поняли, что боль – наш постоянный спутник. «Не сдавайся», – сказал ЦТ-3760, когда мы вместе тащили тяжелые коробки по длинному коридору. «Если сдашься сейчас, тебе не выжить». Я кивнул, понимая, что он прав. Мы оба знали, что слабость здесь не прощают. Наша еда была простой и безвкусной, как сама жизнь на камина. Куски белковой массы и безжизненные овощи не давали нам никакого утешения. Это был просто топливо для наших тел, чтобы мы могли продолжать тренировки. Жаловаться было запрещено, и каждый, кто осмеливался, получал дополнительные тренировки или проводил ночи в холодных, темных камерах. Один из клонов, стоящий рядом со мной в строю, вдруг упал на колени, не в силах выдержать боль в ногах. Инструктор подошел к нему и, не сказав ни слова, ударил его в живот. Клон согнулся, но тут же попытался встать. Его глаза были полны боли, но и решимости. Мы все понимали, что этот мир не оставит места для слабых. Первые дни казались бесконечными. Наши тела кричали от боли, мышцы рвались, но мы продолжали двигаться. Каждый удар, каждый крик инструктора врезался в наше сознание, как закаливание стали. Мы учились стрелять, бегать, бороться и выживать. В этом мрачном, холодном мире камина не было места слабости. Среди сотен моих братьев я начал выделяться. Моя способность к скрытности и быстрым рефлексам привлекла внимание. Один из старших клонов, сержант по имени Камень, заметил меня во время одного из тренировочных упражнений. «Ты хороший командир», — сказал он однажды вечером после тренировки. «Возможно, из тебя и выйдет толк». Эти слова стали для меня искрой надежды. Я быстро понял, что мое призвание — быть командором малого отряда. Вечером, После очередного дня пыток, когда мы лежали на жестких койках в наших крошечных комнатах, я думал о том, как буду командовать взводом, как мы будем уничтожать врагов и побеждать. Но даже в этом жестоком мире я нашел союзника, ЦТ-3760, которого мы все начали называть «призрак», был склонным к скрытности и быстрым действиям. Мы стали напарниками и, несмотря на все, что происходило вокруг, нашли в этой дружбе утешение. Призрак часто поддерживал меня, когда я был на грани срыва, и я знал, что могу рассчитывать на него в самые тяжелые моменты. «Ты когда-нибудь думал, что там, за пределами камина?» — спросил призрак однажды ночью, когда мы сидели в темноте нашей комнаты, слушая, как дождь стучит по металлической крыше. «Постоянно», — ответил я, — «но я знаю одно, там будет еще сложнее, и мы должны быть готовы». Мы понимали друг друга без слов. В те редкие моменты, когда у нас было время для разговора, мы обсуждали свои страхи и мечты. Мы мечтали о будущем, о том, что будет, когда мы покинем камин и отправимся в бой. Но в глубине души мы знали, что впереди нас ждет лишь кровь, боль и смерть. Эти мысли приходили ко мне каждую ночь, когда я закрывал глаза и слышал за окнами шум бесконечного дождя. Я чувствовал, что камин становилась частью меня, что я сливался с этим мрачным, холодным миром. Но внутри меня все еще горел огонь, огонь выживания и желание найти свое место среди миллионов таких же клонов. Глава 1. Прошел год с тех пор, как я и мои братья вышли из инкубаторов на камина. Этот год был наполнен бесконечными тренировками и испытаниями. Каждый день начинался с резкого звука сирены в 0500 по стандартному времени камина. Сегодняшний день, как и многие другие, не был исключением. Сигнал тревоги раздался с пугающей резкостью, и я мгновенно вскочил с койки. Мы с братьями быстро натянули униформу и выстроились в шеренгу. Сержант Камень, наш старший наставник, прошел вдоль строя, проверяя нашу готовность. Его лицо, как всегда, было сосредоточенным и суровым. «Быстрее, парни, сегодня у нас плотный график. Не подведите меня», — крикнул Камень. Мы построились и маршировали в столовую. Наши шаги звучали как единый барабанный бой. Завтрак на камина был прост и безвкусен, но он давал нам необходимую энергию. Мы ели молча, сосредоточенные на предстоящих испытаниях. «Как думаешь, сегодня будут симуляции?» — шепнул призрак, сидящий рядом со мной. Его глаза светились в тусклом свете столовой. «Скорее всего», — отвечал я, откусывая кусок белковой массы. Камень говорил что-то о тактических упражнениях. «Ну, тогда будем готовы», — призрак усмехнулся, но в его глазах не было веселья. После завтрака мы направились на утренние тренировки. Начали с физических упражнений, бег по бесконечным коридорам базы, приседания, подтягивания. Камень следил за нами, подгоняя криками: «Быстрее, вы должны быть готовы к бою в любой момент». Его голос был суров. Боль в мышцах стала привычной, почти утешающей. После утренних упражнений нас ждали боевые симуляции. Сегодняшнее задание было особенным. Захват и удержание укрепленной позиции. Мы надели тренировочные костюмы и вооружились учебными бластерами. Камень объяснил задачу. «Сегодня вы будете работать в условиях городской застройки. Ваша цель – проникнуть в здание и захватить контрольную точку. Команды будут сражаться друг против друга. Используйте все, чему вас учили». Наша команда состояла из меня, призрака, ЦТ-3765 и ЦТ-3780. Мы быстро разработали план. «Я пойду вперед и разведаю обстановку», — сказал призрак. «Вы трое прикрывайте меня и продвигайтесь следом». Мы киваем, и призрак исчезает в тенях. Он движется бесшумно, как всегда, сливаясь с окружающей средой. Мы следуем за ним, прикрываясь укрытиями и продвигаясь медленно, но уверенно. «Два врага на левом фланге», — шепчет призрак по радиосвязи. «Будьте готовы». Мы приближаемся к врагам, используя каждое доступное укрытие. Адреналин пульсирует в моих жилах, сердце бьется быстрее. Хотя это всего лишь тренировка, ощущение реальной опасности присутствует. Враги – это такие же кадеты, как и мы, но в другой команде. Они стоят за баррикадой, вооруженные учебными бластерами. «На счет три», – говорю я команде. «Один, два, три». Мы выходим из укрытия и открываем огонь. Призрак поднимается из тени и стреляет точно и быстро, поражая первого врага в плечо. Его костюм мигает, сигнализируя, что он выведен из строя. ЦТ-3765 направляет свой бластер на второго врага и поражает его в грудь. «Чисто», — говорит призрак, оглядываясь вокруг. «Продолжаем движение. Мы продвигаемся к следующему участку, внутреннему двору здания. Место открытое, с минимальными укрытиями. Это опасная зона, но нам нужно пересечь ее, чтобы достичь контрольной точки. Будем двигаться быстро и прикрывать друг друга», — решаю я. «Призрак, ты идешь первым, мы прикрываем тебя». Призрак кивает и начинает движение, скользя от укрытия к укрытию. Мы следуем за ним, каждый из нас держит оружие наготове. Вдруг раздается выстрел, и ЦТ-3780 падает на землю, его костюм мигает. Враг засел на крыше одного из зданий. «Снайпер на крыше!» — кричит призрак. «Надо его убрать!» Я поднимаю бластер и целюсь в крышу. Вижу движение, это снайпер. Я выстреливаю, но промахиваюсь. Враг стреляет снова, и я чувствую, как выстрел проходит мимо моего плеча. «Держись, я его отвлеку», — говорит ЦТ-3765 и начинает стрелять в направлении снайпера, заставляя его пригнуться. Я использую этот момент и стреляю снова. На этот раз выстрел точен. Враг падает с крыши, его костюм мигает, показывая, что он выведен из строя. «Чисто», — кричу я, — «переходим к следующей точке. Мы продвигаемся к последнему этапу, захвату контрольной точки. Это небольшая комната в центре здания, окруженная несколькими коридорами. Мы знаем, что враги будут защищать ее до последнего. Призрак, тебе снова разведать обстановку, приказываю я. Мы прикрываем тебя снаружи». Призрак исчезает в тени, двигаясь бесшумно. Мы следуем за ним, держа оружие наготове. Призрак подает сигнал, два врага в коридоре перед контрольной точкой. Они готовы к бою, но не ожидают нас. «Сейчас или никогда», — шепчу я команде. «Призрак, открывай огонь, мы поддержим тебя». Призрак выходит из тени и открывает огонь. Его выстрелы точные и быстры, первый враг поражен в плечо. Я и ЦТ-3765 открываем огонь по второму врагу. Он пытается укрыться, но наши выстрелы находят цель, и его костюм мигает. «Быстро, к точке», — кричу я, и мы врываемся в комнату. В комнате еще два врага. Они стреляют, и я чувствую, как один из выстрелов проходит рядом с моим лицом. Я пригибаюсь и стреляю в ответ. Первый враг падает, его костюм мигает. Призрак и ЦТ-3765 справляются с последним. «Контрольная точка наша», — кричит ЦТ-3765, устанавливая флаг. Мы все улыбаемся, чувствуя удовлетворение от выполненной задачи. Наши лица светятся от адреналина и чувства достижения. Но радость длится недолго. Сержант Камень приближается к нам с суровым выражением на лице. «Вы думаете, что это был успех?» Его голос холоден и тверд, как железо. «Вы все почти погибли бы, если бы это была настоящая битва». Мы мгновенно вытягиваемся по стойке смирно, улыбки исчезают с наших лиц. Камень продолжает. «Что вы делаете, призрак? Ты слишком легко раскрываешь свою позицию. Да, ты быстрый, но это не значит, что враги не могут заметить тебя. А ты, 3759, камень поворачивается ко мне. Почему не использовал дымовую завесу, когда был шанс обезопасить своих товарищей? Я сжимаю губы, понимая, что он прав. Моя ошибка могла стоить нам задания. Извините, сэр, отвечаю я, чувствуя горечь от осознания своего промаха. Извинения не спасут тебя на поле боя, сурово говорит камень. Ваша жизнь зависит от вашей способности быстро принимать правильные решения. Вы слишком полагались на силу и скорость. Что будет, если противник будет лучше подготовлен? Если их будет больше? Мы молчим, впитывая каждое слово. Камень прав. Нам нужно быть лучше, быть умнее. Теперь, призрак, камень обращается к нашему разведчику. Ты хорошо справился с разведкой, но почему ты не сообщил о снайпере на крыше раньше? Призрак кивает, принимая критику. Я допустил ошибку, сэр, признает он. Я был слишком сосредоточен на первом контакте и не заметил снайпера. В бою нет места для таких ошибок, говорит камень. Вы должны видеть все и сразу. Разведка – это глаза и уши команды. Без твоей точной информации они слепы. Понял, сэр, отвечает призрак. Его лицо становится серьезным. Камень обводит нас взглядом, его глаза сверкают сталью. Каждый из вас должен помнить, что ваша жизнь зависит от вашего товарища. Доверие – это основа команды, но доверие должно быть заслужено действиями. Будьте бдительны, учитесь на своих ошибках, потому что в следующий раз на кону будет не просто флаг, а ваши жизни. Мы киваем, впитывая его слова как губка. Камень разворачивается и идет прочь, оставляя нас переваривать услышанное. Он прав, говорит СТ-3765, ломая тишину. Мы должны быть осторожнее. Согласен, отвечает призрак. Но это был хороший урок. Мы научились чему-то важному. Мы возвращаемся в тренировочный зал, обсуждая произошедшее. Тренировка закончилась, но день еще не завершен. У нас впереди еще несколько занятий и симуляций. Каменоранцы и наши наставники никогда не дают нам расслабиться. После небольшой передышки нас ждет следующая тренировка, работа с техникой. Мы направляемся в ангар, где стоят разнообразные машины и оборудование, которые мы должны изучить и освоить. На этот раз нам предстоит ознакомиться с одним из самых важных транспортных средств в арсенале Галактической Республики, АТРТ, одноместным разведывательным шагоходом. Капрал Клин, еще один старший клон и наш инструктор по технике, ждет нас у одного из АТРТ. Его лицо покрыто шрамами, напоминая о многих сражениях, в которых он участвовал. «Сегодня вы научитесь управлять АТРТ», — говорит Клин, прохаживаясь перед нами. «Этот шагоход — ваши глаза и уши на поле боя. Он быстрый, маневренный и может работать в самых трудных условиях. Мы внимательно слушаем, когда Клин объясняет технические детали и показывает, как садиться и управлять машиной. Затем приходит время практики. Я сажусь в кабину, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. Двигайся плавно, не делай резких движений», — советует Клин. «Этот шагоход реагирует на каждое твое действие. Я начинаю осторожно продвигаться вперед. АТРТ послушно двигается под моими командами, и я начинаю чувствовать себя увереннее. Через несколько минут я уже мчусь по ангару, обходя препятствия и тренируясь в маневрах. Отлично, 3759, говорит Клин, когда я заканчиваю свой круг. Ты быстро освоился. Теперь попробуй пройти через эти баррикады. Я направляю АТРТ к ряду препятствий, установленных в конце ангара. Машина уверенно пересекает баррикады, и я чувствую, как с каждой минутой становлюсь все более уверенным в своих навыках. Хорошо, говорит Клин, когда я заканчиваю. Запомни, этот шагоход твой лучший друг в разведке. Он может спасти тебе жизнь. После занятий с техникой мы направляемся в столовую на обед. Еда на камине простая, но питательная. Мы едим быстро, обсуждая утренние тренировки и планируя следующие шаги. Ты был хорош с АТРТ, говорит призрак, садясь рядом со мной. У тебя есть чувство машины. Спасибо, отвечаю я, чувствуя, как внутри разливается тепло от его слов. Но это только начало. Нам еще многое предстоит изучить. Верно, соглашается СТ-3765. Но каждый шаг приближает нас к цели. После обеда нас ждут послеполуденные занятия. Сегодня это стрельба. Мы отправляемся на стрельбище, где нас ждут мишени и оружие. Камень объясняет задание. Ваша цель – поразить как можно больше мишеней за ограниченное время. Точность и скорость – вот что важно. Я занимаю позицию и беру бластер. Вокруг меня слышны звуки выстрелов, клоны стреляют, поражая мишени. Я сосредотачиваюсь, стараясь игнорировать шум и сосредоточиться на цели. «Целься в центр», – шепчет призрак, стоя рядом. «Не торопись, пусть каждый выстрел будет точным». Я киваю и начинаю стрелять. Мишени появляются и исчезают, но я успеваю поразить каждую. Мои движения четкие, дыхание ровное. Я чувствую, как тело и разум работают в унисон. «Отлично, 3759», – говорит камень, когда тренировка заканчивается. «Твоя точность улучшилась». «Спасибо, сэр», – отвечаю я, чувствуя гордость за свои достижения. После стрельбы мы переходим к вечерним занятиям. Сегодня мы изучаем тактические маневры и стратегии. Камень собирает нас в учебном классе, где показываются голографические модели боевых ситуаций. «Сегодня мы будем обсуждать захват укрепленных позиций», — говорит он, стоя перед нами. «Это важный навык, который вам понадобится на поле боя. Мы внимательно слушаем, впитывая каждое слово. Камень объясняет стратегии, показывает, как использовать окружение и ресурсы для достижения цели. Его уроки ценны, и мы стараемся запомнить как можно больше. Важно помнить», — продолжает камень, — «что каждый бой уникален. Вы должны уметь адаптироваться и быстро принимать решения. После лекции мы делаем заметки и обсуждаем услышанное. Эти занятия помогают нам понять, как применять наши навыки на практике. Мы анализируем различные сценарии и учимся находить лучшие решения в боевых условиях. Вечерние тренировки включают боевые симуляции, где мы применяем новые знания на практике. Нас делят на команды и отправляют в тренировочные полигоны, имитирующие различные условия боя. Это может быть городской ландшафт с узкими улочками и зданиями, или открытое поле с ограниченными укрытиями. Сегодня наша цель – захватить и удержать вражеский штаб, объясняет Камень. Используйте все доступные ресурсы и помните о тактике, которую мы обсуждали. Моя команда состоит из меня, Призрака, ЦТ-3765 и ЦТ-3780. Мы быстро разрабатываем план атаки. Я пойду вперед и разведаю обстановку, говорит Призрак. Вы трое прикрываете меня и продвигайтесь следом. Мы киваем, и Призрак исчезает из нашего поля зрения. Глава 2. Мы киваем, и Призрак исчезает из нашего поля зрения. Его силуэт сливается с окружающей средой. Мы следуем за ним, стараясь оставаться незамеченными. Местность представляет собой заброшенный индустриальный район на окраине планеты. Высокие серые здания, поросшие мхом и лишайниками, узкие переулки, заполненные обломками и мусором, создают идеальные условия для тренировочного боя. Первое препятствие – узкий переулок, ведущий к зданию штаба противника. Мы знаем, что враги будут ждать нас здесь, поэтому двигаемся медленно и осторожно. Я держу бластер наготове, а мои товарищи прикрывают фланги. Над нами свисают трубы и кабели, создавая запутанный лабиринт. Два врага на перекрестке, шепчет Призрак по радиосвязи. Прикрываю вас, готовьтесь атаковать. Мы быстро обсуждаем план. 65 и краткая и 80 и краткая займут позиции на флангах, чтобы обеспечить перекрестный огонь, пока я и Призрак будем атаковать напрямую. Мы синхронизируем свои действия и начинаем движение. На счет 3, говорю я по радиосвязи. 1, 2, 3. Мы выходим из укрытия и открываем огонь. Бластер Призрака стреляет точно, и первый враг падает, его костюм мигает, сигнализируя, что он выведен из строя. 65 и краткая и 80 и краткая стреляют по второму врагу, но он успевает укрыться за баррикадой и отвечает огнем. Я чувствую, как один из выстрелов проходит мимо моего плеча, но удается сохранить контроль. Подавляющий огонь, кричу я, и мы концентрируем выстрелы на баррикаде. Призрак использует момент и быстро меняет позицию, обходя врага с фланга. Его выстрел точен, и второй враг падает. Чисто, сообщает Призрак. Продолжаем движение. Мы двигаемся вперед, осторожно продвигаясь к зданию штаба. Следующий этап – проникновение внутрь. Здание представляет собой укрепленную структуру с несколькими входами, но мы знаем, что основной вход будет тщательно охраняться. Штаб – это массивное здание из серого бетона, с высокими стенами и небольшими окнами, напоминающие крепость. Используем боковой вход, предлагаю я. Призрак, разведай путь. Мы прикроем тебя. Призрак кивает и исчезает в тени. Мы следуем за ним, держась ближе к стенам и стараясь оставаться незамеченными. Боковой вход защищен автоматическими турелями, но Призрак быстро находит способ их обойти, используя систему вентиляции. «Я обезвредил турели», — сообщает он. «Вход открыт. Мы проникаем внутрь здания, готовые к бою. Внутри нас ожидает узкий коридор, ведущий к основному залу штаба. Стены коридора покрыты следами от бластерных выстрелов, и повсюду разбросаны остатки оборудования. Мы движемся быстро, но осторожно, проверяя каждый угол на наличие врагов. Вдруг раздается шум, и я вижу, как из боковой комнаты выбегает враг. «Ложись!» — кричу я, и все мы падаем на землю, открывая огонь. Враг стреляет в ответ, и я чувствую, как один из выстрелов попадает в моего товарища, 80 го. Его костюм мигает, сигнализируя, что он выведен из строя. Мы остаемся втроем, но продолжаем бой. Соблюдаем тактику. Кричу я. 65 и краткое. Прикрывай нас. Призрак, двигайся вперед и разведай обстановку. Мы продолжаем движение, стреляя и прикрывая друг друга. Враги укрепились в основном зале, и наша задача – выбить их оттуда. Призрак использует дымовые гранаты, чтобы создать завесу и обезопасить наше продвижение. Дымовые гранаты, кричу я, и мы бросаем их в зал. Завеса скрывает нас от врагов, и мы используем этот момент, чтобы подойти ближе. В воздухе висит запах озона от бластерных выстрелов и гари от дымовых гранат. На счет 3, командую я. 1, 2, 3. Мы врываемся в зал, стреляя во все стороны. Зал – большое помещение с высокими потолками и множеством укрытий в виде старой мебели и оборудования. Враги укрываются за баррикадами, но наши выстрелы точны. 65 и краткая поддерживает нас с тыла, обеспечивая подавляющий огонь. Призрак пробивается к контрольной точке и устанавливает флаг. «Контрольная точка наша!» — кричу я, но радость длится недолго. Один из врагов, спрятавшийся за баррикадой, открывает огонь, и я чувствую, как выстрел попадает мне в бок. Боль острая, но я продолжаю бой. «Держись, 59 и краткое!» — кричит призрак, прикрывая меня. «Мы почти у цели!» Мы продолжаем бой, отбиваясь от оставшихся врагов. Наша тактика и координация помогают нам держать верх. В конце концов, последний враг падает, и зал затихает. «Чисто», — сообщает призрак, осматривая помещение. «Контрольная точка захвачена. Мы тяжело дышим, чувствуя усталость, но осознавая, что выполнили задание». 65 и краткое подходит ко мне, его лицо выражает беспокойство. «Ты как, 59 и краткое?» Спрашивает он. «Живой», отвечаю я, стараясь улыбнуться. «Но нам нужно быть осторожнее в следующий раз». Призрак кивает, его лицо серьезное. «Мы справились», говорит он. «Но потеря 80 го показывает, что нам нужно быть еще лучше. В бою нет места для ошибок». Мы киваем, понимая его слова. Призрак был прав. В бою нет места для ошибок. Мы возвращаемся на базу, зная, что впереди нас ждет разбор полетов с нашим инструктором, Камнем. Когда мы прибываем в брифинг-зал, Камень уже ждет нас. Он следил за всем боем с помощью многочисленных камер, установленных в тренировочном корпусе на Камина. Этот корпус был специально создан для тренировок клонов, оснащен разнообразными препятствиями и укрытиями, а также боевыми дроидами, которые не убивают, но их выстрелы доставляют ощутимую боль и могут временно парализовать при попадании в голову или несколько раз в грудь. «Вы сделали несколько критических ошибок», начинает Камень, его голос холоден и строг, особенно 80 и краткое, который не укрылся вовремя и поплатился за это. «Ваше взаимодействие было недостаточно слаженным». Мы стоим, слушая его критику, осознавая свою вину. Камень был суров, но справедлив. Он подробно разбирает наши ошибки, указывая на моменты, когда мы действовали неправильно или медлили. «Вы должны быть быстрее, точнее и, самое главное, работать как единое целое», продолжает он. «Только тогда вы сможете выжить на поле боя». После разборов Камень отпускает нас. Мы идем в столовую на ужин, обдумывая его слова. Меню сегодня стандартное. Питательная паста с мясным рагу и овощами. Мы садимся за стол, молча обмениваясь взглядами. «Он прав», говорит 65 и краткое, нарушая молчание. «Мы должны работать лучше». «Да, но мы учимся», добавляет призрак. «Каждая тренировка делает нас сильнее». После ужина у нас есть немного свободного времени, и мы решаем сыграть в тактические настольные игры. Эти голографические игры были популярны среди клонов, помогая им развивать стратегическое мышление и тактические навыки. Мы садимся вокруг голографического стола, и игра начинается. Игровое поле оживает, проецируя трехмерные голограммы различных ландшафтов и войск. Я выбираю команду клонов, призрак, боевых дроидов, а 65 и краткое и 80 и краткое наблюдают за нами, комментируя каждый ход. «Ты сделал ошибку, поставив свои войска здесь», указывает призрак, перемещая свои дроиды на ключевые позиции. «Теперь у тебя нет возможности для контратаки». Я улыбаюсь, осознавая его ловушку, но уже поздно что-либо менять. Призрак выигрывает раунд, его стратегия оказывается успешной. «Хорошая игра», говорю я, признавая его победу. «Но в следующий раз я буду умнее». «Так и должно быть», улыбается призрак. «Мы учимся на ошибках». Игра продолжается, и каждый ход становится все более напряженным. Мы обмениваемся тактиками, обсуждаем возможные стратегии и анализируем ошибки. Это не только развлечение, но и важная часть нашей подготовки. Когда игра заканчивается, мы чувствуем усталость, но довольны проведенным временем. Эти моменты помогают нам лучше понять друг друга, развить командные навыки и просто отвлечься от тяжелых тренировок. «Нам нужно отдохнуть», говорит 65 и краткое, зевая. «Завтра будет еще один трудный день». Мы киваем и отправляемся в наши спальные модули. Завтра нас ждут новые испытания, и мы должны быть готовы к ним. Лежа на койке, я думаю о сегодняшнем дне и уроках, которые мы вынесли из него. Камень был прав. В бою нет места для ошибок. Но мы учимся, и каждый день прип стать лучшими воинами республики. Глава 3. На следующее утро нас разбудили раньше обычного. Легкий свист будильника прозвучал над нами, и мы, по привычке, вскочили с коек. Рутинный распорядок. Умывание, одевание, быстрый завтрак. Сегодня была одна особенность. К нашей группе добавился новый клон, 98 и краткое. Внешне он не отличался от нас, но у каждого из нас был свой характер и свои особенности, несмотря на идентичные гены. Мы встречаем его в тренировочном зале, где камень представляет нам нового члена группы. 98 и краткое кивает нам, и мы киваем в ответ. Наш отряд стал больше, и это означало новые вызовы в плане координации командной работы. «Надеюсь, ты готов к тяжелой работе», — говорит камень, бросая на 98 го пристальный взгляд. «Мы начинаем с симуляции. Мы переходим в тренировочный корпус, который на этот раз подготовлен для сложной симуляции. Камень предупреждает нас, что сценарий будет сложным, и мы должны работать как единое целое. Внутри корпуса все выглядит как настоящий город. Узкие улицы, здания, наполненные укрытиями, и укромные углы, где могут прятаться дроиды. Как только начинается симуляция, все погружается в хаос. Дроиды открывают огонь, и мы вынуждены мгновенно реагировать. «Вперед, не теряйте времени!» — кричу я, командуя группой. Но что-то идет не так, мы теряем координацию, а 80-й краткое, который должен был прикрывать правый фланг, оказывается под шквальным огнем. Он падает, и несколько выстрелов попадают ему в грудь, временно парализуя его. 80-й краткое выбыл, кричу я, перекрывая огонь. 65-й краткое и 98-й краткое пытаются прорваться к нему, но дроиды продолжают наступать. Мы слишком медлительны и не можем быстро перегруппироваться. Кажется, что все идет наперекосяк. В результате мы оказываемся загнаны в угол и один за другим выводимся из строя. Симуляция заканчивается нашей полной неудачей. Мы выходим из тренировочного корпуса, и камень уже ждет нас с разочарованным выражением лица. «Что это было?» — рявкает он. «Вы даже не пытались работать как команда. 59 и краткое, ты же командир. Почему ты не смог организовать своих людей?» Я молчу, чувствуя горечь поражения. Камень продолжает нас отчитывать, и каждый его упрек будто резец вырезает еще одну черту на нашем боевом духе. «Вы все должны научиться работать вместе, или на поле боя у вас не будет ни единого шанса», — заканчивает он свою тираду. Мы киваем, понимая его слова. На лицах моих товарищей отражается смесь усталости и решимости. Мы знаем, что должны стать лучше. В обеденном зале царит шум и гул. Клоны из других групп обсуждают свои успехи и неудачи. Мы сидим за одним столом, молча поглощая еду. 80-й краткое все еще чувствует последствия поражения, его руки дрожат от воспоминания о парализующих выстрелах. «Мы должны что-то изменить», — наконец прерывает молчание 65-й краткое. «Так дело не пойдет». «Согласен», — киваю я. «Нужно больше тренироваться вместе». 98-й краткое, ты новенький, тебе тоже нужно влиться в наш ритм. «Я готов», — отвечает он, поднимая глаза от своей тарелки. «Но нам нужно больше тактики. Мы действовали слишком хаотично. Может, попробуем другую стратегию?» — предлагает призрак. «Больше внимания на координацию и меньше импровизации». Разговор продолжается, и к нам подходит несколько клонов из другой группы. «Слышу, у вас сегодня не задалось», — говорит один из них с усмешкой. «Не бойтесь, такое бывает». «Спасибо за поддержку», — сухо отвечаю я. «Главное, не сдавайтесь», — продолжает он. «Мы тоже завалили первую симуляцию, но потом собрались и сделали выводы. Учимся на ошибках», — вставляет второй клон. Эти слова, хоть и сказанные с оттенком сарказма, придают нам немного уверенности. Мы знаем, что у нас есть шанс исправить свои ошибки и стать лучше. После обеда мы направляемся к ангару, где нас ждет тренировка с техникой. Камень уже стоит у входа, и рядом с ним выстроились несколько видов шагоходов. От легких и маневренных от РТ до массивных и мощных от Т. «Сегодня вы будете работать с различной техникой», — говорит камень, — «начиная с АТРТ и заканчивая АТТ. Ваша задача – освоить управление и координацию действий в составе подразделения. Я быстро собираю группу вокруг себя. Мы распределяемся по машинам. Я, 65-й краткое и призрак начинаем с АТРТ, а 80-й краткое и 98-й краткое – с АТТ. Управление техникой требует не только навыков пилотирования, но и умения взаимодействовать с командой, поэтому эта тренировка является важной частью нашей подготовки. Мы садимся в легкие АТРТ и сразу же начинаем тренировку. Эти шагоходы обладают высокой маневренностью, что позволяет нам быстро перемещаться по тренировочному полигону. Вперед, не теряйте времени, командую я, направляя свой АТРТ через узкие проходы и препятствия. Мы перемещаемся по полигону, отрабатывая маневры и взаимодействие. 65 и краткая отлично справляется с управлением, легко обходя преграды и прикрывая нас огнем. Призрак использует свою ловкость, чтобы обойти дроидов мишени и атаковать с флангов. Отличная работа, хвалю я, но нужно еще быстрее реагировать на изменения обстановки. Переходим к более массивным АТ. Эти шагоходы обладают огромной огневой мощью, но управлять ими сложнее. 80 и краткая и 98 и краткая уже заняли свои места, и я присоединяюсь к ним. Начинаем движение, командую я, и мы медленно начинаем продвигаться по полигону. Эти машины требуют больше координации и терпения. Мы медленно, но уверенно двигаемся вперед, используя мощные орудия для уничтожения мишеней. Прикрываем левый фланг, кричу я, когда замечаю группу дроидов-мишеней слева. 80 и краткая быстро наводит орудие и уничтожает цель. 98 и краткая, несмотря на свою новизну в группе, показывает хорошие результаты. Он быстро адаптируется и помогает нам держать оборону. Взаимодействие с техникой. После нескольких часов тренировок с различной техникой мы понимаем, насколько важно правильно распределять задачи и координировать действия. Эти навыки необходимы не только для выживания, но и для эффективного выполнения миссий. «Хорошо, ребята», — говорю я, когда мы заканчиваем последнюю серию упражнений. Мы начинаем понимать, как работать вместе, но нам нужно еще больше практики. «Согласен», — кивает 65 и краткое. «Нужно больше тренироваться, особенно с новыми членами команды. Я готов», — добавляет 98 и краткое. «Мне нужно привыкнуть к вашему стилю работы. Вечерний перерыв». После интенсивных тренировок мы возвращаемся в казармы. Сегодня вечером у нас будет возможность расслабиться и обсудить наши успехи и неудачи за день. Вечерний распорядок включает ужины и игры в голографические настольные игры, которые помогают нам улучшить тактическое мышление и взаимодействие. За ужином мы обсуждаем наши результаты. Призрак рассказывает о своих маневрах на АТРТ, а 80 и краткая и 98 и краткая делится своими впечатлениями от управления АТТ. Другие группы также делятся своими успехами и неудачами, и мы понимаем, что не одни сталкиваемся с трудностями. «Мы справимся», — говорю я, глядя на своих товарищей. «Главное, не сдаваться и продолжать работать вместе. У нас есть потенциал, и мы должны его реализовать». «Да», — соглашается 65 и краткая. «Мы должны стать лучшими, и мы станем». Вечер продолжается, и мы переходим к голографическим настольным играм, которые помогут нам отработать тактические навыки и улучшить командную работу. Несмотря на все трудности, мы чувствуем, что становимся сильнее и сплоченнее. Проснувшись на следующий день, мы быстро привели себя в порядок и отправились на завтрак. Утро началось с бодрящей физической тренировки, после которой нас ждал день, наполненный лекциями. Сегодняшний день должен был быть посвящен изучению оружия и техники, их характеристикам, особенностям и истории. В учебном корпусе нас встретил лейтенант Тракс, наш наставник по теоретической подготовке. В его глазах читалась сосредоточенность и серьезность. Лекции о вооружении и технике считались одними из важнейших частей подготовки. Тракс начинал свое выступление с истории, объясняя, как каждая модель оружия или машины появилась на свет, что привело к ее созданию и какие задачи она должна была выполнять на поле боя. «Начнем со снов», — начал Тракс, глядя на нас. «Каждое оружие, которое вы будете использовать, имеет свою историю и предназначение. Знание этих аспектов поможет вам лучше понять, как использовать его в бою. Мы сели по местам, готовые внимать каждому его слову. Первой темой были бластеры. Тракс подробно рассказал о различных моделях, начиная с ДЦ-15А, стандартного бластера для пехоты, и заканчивая более специализированными моделями, такими как ДЦ-17 для командных подразделений. ДЦ-15А, сказал Тракс, держа в руках пример этой модели, основной бластер наших сил, обладает хорошей дальностью стрельбы и мощностью, но требует определенного навыка в обращении. Используйте его правильно, и он станет вашим лучшим другом в бою. Я взял в руки тренировочный бластер, с которым мы работали вчера, и вспомнил его ощущения. Тренировочный бластер был легче и менее мощным, чем боевой. Патроны в тренировочных бластерах были заменены на энергетические заряды, которые вызывали боль, но не смертельные повреждения. Разница была очевидной. Боевой бластер был тяжелее, отдача сильнее, а звук выстрела более угрожающий. Он продемонстрировал нам ключевые особенности и объяснил, как правильно держать и прицеливаться. Мы внимательно следили за каждым его движением, запоминая все детали. После теоретической части нам дали возможность самим подержать бластеры и попробовать их в деле на стрельбище. Это позволило нам ощутить всю мощь оружия и понять, насколько важно владеть им в совершенстве. После этого мы перешли к изучению техники. Трак начал с легких транспортных средств, таких как АТРТ, разведывательные шагоходы, которые могли быстро перемещаться по полю боя и обеспечивать разведку. Он объяснил нам их основные характеристики, показал, как управлять ими, и рассказал о типичных задачах, которые они выполняют. «АТРТ», — сказал Тракс, указывая на один из таких шагоходов, — «это ваши глаза и уши на поле боя. Они быстры, маневренные и могут проникнуть туда, куда не могут более крупные машины. Но помните, что они уязвимы, поэтому используйте их с умом». После этого мы изучали более массивные машины, такие как АТТ, тяжелые транспортные шагоходы. Тракс объяснил, что эти машины являются основой нашей наземной силы, обеспечивая мощную огневую поддержку и транспортировку солдат. АТТ, продолжал он, показывая на массивный шагоход, мощные, бронированные и вооруженные до зубов. Они могут выдержать прямые попадания и продолжать бой, но они также медлительны и требуют хорошей координации с другими подразделениями. Тракс уделял внимание не только техническим характеристикам, но и тактике использования этих машин в бою. Он рассказывал, как комбинировать их возможности для достижения максимального эффекта, как взаимодействовать с другими подразделениями и как использовать окружающую среду для повышения эффективности. После утренних лекций настало время для практической части. Мы отправились на полигон, где нас ждала настоящая техника. Мы получили возможность управлять АТРТ, пробуя свои силы в маневрировании и разведке. Это было непросто, требовалось быстро адаптироваться к управлению и работать слаженно, чтобы не попасть в неприятности. 59 и краткое, помни о скорости, кричал Тракс, наблюдая за нашей попыткой маневрирования. Ты слишком медлителен. Тебе нужно быстрее реагировать на изменения. Я пытался улучшить свои навыки, слушая советы и корректируя свои действия. Постепенно мне стало удаваться лучше, и я чувствовал, как навыки начинают закрепляться. После АТРТ мы перешли к более тяжелой технике. Управлять АТТ было совершенно другим опытом. Эта машина требовала не только навыков управления, но и четкой координации с экипажем. Мы тренировались в стрельбе, передвижении по сложному ландшафту и взаимодействии с другими подразделениями. Работайте вместе, наставлял нас Тракс. АТТ – это команда, и каждый из вас должен знать свое место и свои обязанности. Без этого машина станет неэффективной. Мы учились слушать друг друга, координировать свои действия и использовать возможности машины на полную. Это было сложно, но также невероятно увлекательно. После напряженного утра и обеда, где мы обменялись впечатлениями от утренней части и обсудили наши ошибки и успехи, мы вернулись к учебному корпусу для дальнейших тренировок. Тракс подготовил для нас серию лекций, посвященных различным видам оружия и техники, которые нам предстояло изучить и освоить. Сначала мы углубились в изучение ручного оружия, такого как граната и взрывчатка. Тракс объяснял нам, как правильно обращаться с ними, какие виды взрывчатки существуют и в каких ситуациях лучше всего их использовать. Мы изучали, как правильно устанавливать мины, как бросать гранаты, чтобы они достигли цели, и как минимизировать риск для себя и своих товарищей. «Граната и взрывчатка», — говорил Тракс, показывая различные виды на голографическом экране. «Это мощные инструменты, но они также требуют осторожности и точности. Ошибка может стоить вам жизни или жизни ваших товарищей». После этого мы перешли к изучению более сложных видов техники, таких как тяжелые артиллерийские установки и танки. Тракс подробно рассказывал о каждом типе машины, ее сильных и слабых сторонах, особенностях эксплуатации и тактике использования в бою. Танки и артиллерия, продолжал он, указывая на голографические изображения, это основа огневой мощи на поле боя. Они могут уничтожать вражеские укрепления, поддерживать наступление и защищать ваши позиции. Но они также уязвимы для атак с воздуха и флангов, поэтому используйте их с умом. Мы изучали внутренние устройства танков, учились управлять ими и координировать свои действия с другими подразделениями. Это была сложная, но необходимая часть нашей подготовки, которая требовала от нас не только знаний, но и умения быстро адаптироваться к новым условиям. Ужин был для нас временем отдыха и общения. Мы обменивались впечатлениями, обсуждали утренние тренировки и делились своими мыслями о предстоящих заданиях. 59 и краткое, как командир нашей группы, всегда старался поддерживать боевой дух и мотивировать нас. Как думаешь, 98 и краткое, справимся ли мы с завтрашними испытаниями? Спросил призрак, обращаясь к новому члену нашей группы. 98 и краткое, все еще адаптирующийся к нашему коллективу, задумался на мгновение и ответил. Мы справимся, если будем работать как единое целое. Я готов приложить все усилия. Именно, поддержал его 60 и краткое. Мы должны быть командой, и тогда никакие испытания не смогут нас остановить. К нашему столу подошла другая группа клонов, и начался дружеский обмен репликами. Эй, 59 и краткое, начал командир другой группы, 72 и краткое. Как ваши успехи на тренировках? Слышал, вы неплохо справились с АТРТ. Я улыбнулся и ответил, мы стараемся. А как у вас дела с тяжелой техникой? 72 и краткое усмехнулся, не без трудностей, но мы справляемся. Главное, держать все под контролем. Глава 4. Еще один прошедший год оказался насыщенным и трудным для всей группы. После того дня, когда мы впервые сражались с боевыми дроидами и выполняли задания на АТРТ и АТТ, наши тренировки стали еще более интенсивными и разнообразными. Мы провели множество часов, оттачивая наши навыки и учась работать вместе как одно целое. В результате каждый из нас нашел свою уникальную роль в группе, что позволило нам стать более эффективными в бою и увеличить шансы на выживание. Я, 59 и краткое, оказался в роли капитана. Возможно, это было предопределено с самого начала, ведь кто-то должен был взять на себя ответственность за принятие решения и координацию действий группы. Но это была не просто назначенная роль, я заслужил ее через бесчисленные тренировки, успешное выполнение миссии и готовность брать на себя ответственность за ошибки. Моя задача – обеспечивать согласованность действий группы, разрабатывать стратегии и адаптироваться к меняющимся условиям боя. 60 и краткое стал нашим разведчиком. С его исключительным чувством ориентации и умением быстро анализировать обстановку, он идеально подошел для этой роли. Он был нашим глазами и ушами на передовой, всегда впереди, всегда в курсе того, что ждет нас за следующим углом. Его скорость и ловкость позволяли ему пробираться через самые сложные территории, обнаруживать врага и сообщать нам о возможных угрозах. Его навыки не раз спасали нашу группу от засады или позволяли найти лучший путь для атаки. 65 и краткое оказался незаменимым технарем. Его способности к пониманию и ремонту техники, а также умение обращаться с различными видами вооружения делали его ценным членом команды. Он мог починить почти все, от простых бластеров до сложных механизмов шагоходов. Его знания позволяли нам использовать технику на полную мощность, а в критических ситуациях его навыки ремонта помогали нам продолжать миссию, когда оборудование выходило из строя. 98 и краткое, наш штурмовик, был силой, с которой враг не мог не считаться. Его физическая подготовка и агрессивный стиль ведения боя делали его идеальным для прорыва обороны врага и выполнения самых рискованных заданий. Он был всегда на передовой, готовый вступить в бой и защитить своих товарищей. Его мощь и решительность внушали уверенность всей группе, и мы знали, что можем положиться на него в любой ситуации. 85 и краткое стал нашим снайпером. Его острый глаз и точность стрельбы делали его незаменимым для устранения ключевых целей на дальних расстояниях. Он был тихим и сосредоточенным, всегда находя лучшие позиции для обстрела. Его присутствие на поле боя было невидимым, но его выстрелы всегда находили цель, устраняя врагов и поддерживая нас с безопасного расстояния. Прошедший год был полон не только физических испытаний, но и постоянного обучения. Мы посещали лекции о различных видах оружия и техники, изучали их характеристики и особенности использования в бою. Это знание помогало нам лучше понимать, с чем мы имеем дело, и как наиболее эффективно использовать наши ресурсы. Мы также изучали историю войн и боевых операций, анализируя ошибки и успехи прошлых сражений, чтобы не повторять чужие ошибки и учиться на опыте других. Каждый день начинался с раннего подъема и физической тренировки. Мы бегали, отжимались, подтягивались и проходили полосы препятствий, чтобы поддерживать себя в лучшей форме. После завтрака следовали занятия по тактике и стратегии. Мы изучали схемы боев, учились разрабатывать планы атаки и обороны, а затем проводили симуляции, чтобы проверить наши знания на практике. Одним из ключевых аспектов нашего обучения была командная работа. Мы проводили много времени, работая над взаимопониманием и координацией действий, учились доверять друг другу и поддерживать в трудные моменты. Это включало не только совместные тренировки, но и обсуждения после них, где мы анализировали наши действия и искали способы улучшения. Одним из самых запоминающихся моментов стал наш первый успешный совместный бой против группы боевых дроидов. Это была сложная миссия, требующая слаженных действий и точного выполнения плана. Я разрабатывал стратегию 60 и кратко и проводил разведку и определял местоположение врага, 65 и кратко и обеспечивал исправность нашей техники и вооружения, 98 и кратко и вел атаку, а 85 и кратко и поддерживал нас снайперским огнем. Это была идеальная демонстрация наших возможностей и навыков, которые мы развивали весь год. Однако были и неудачи. Одна из них произошла во время тренировки в сложных условиях. Мы столкнулись с неожиданным нападением дроидов, и наша группа оказалась разбита. Ошибки в координации и неверные решения привели к тому, что мы потеряли контроль над ситуацией. Это стало для нас серьезным уроком и показало, что даже малейшая ошибка может привести к катастрофе. После таких ситуаций мы проводили долгие обсуждения, анализировали причины неудачи и искали способы их избегания в будущем. Это были важные уроки, которые помогали нам становиться сильнее и лучше подготовленными к реальным боевым действиям. Обед был временем не только для отдыха, но и для общения. Мы обсуждали прошедшие тренировки, делились впечатлениями и планами на будущее. Эти моменты помогали нам лучше понимать друг друга и укреплять командный дух. Мы также общались с другими группами, обменивались опытом и советами. Это было важно для нас, ведь мы все были частью одной большой команды, сражающейся за общую цель. После обеда следовали тренировки с различной техникой. Мы учились управлять АТРТ и АТТЕ, а также другими боевыми машинами. Это требовало не только физических навыков, но и глубокого понимания техники и ее возможностей. Мы проводили много времени, изучая внутренние устройства этих машин, учились их ремонтировать и настраивать. Вечерами, после ужина, мы часто играли в тактические настольные игры. Это были голографические симуляции, которые помогали нам развивать стратегическое мышление и умение принимать решения в сложных условиях. Эти игры были не только развлечением, но и важным элементом нашей подготовки. Они позволяли нам отрабатывать координацию действий, разрабатывать стратегии и анализировать их последствия в безопасной среде. Мы часто обсуждали результаты игр, выявляя ошибки и находя способы их исправления. Это помогало нам становиться более продуманными и уверенными в своих действиях. Но не все было ладно в корпусе. С каждым днем на Камина приходили все более тревожные вести с фронта. Война клонов была в самом разгаре, и потери среди наших братьев были значительными. Это добавляло напряжение в наши тренировки и ежедневную жизнь. Мы осознавали, что вскоре и нам предстоит отправиться на передовую и что от нашей подготовки зависит не только наша жизнь, но и успех всей операции. Иногда нам удавалось узнать о конкретных битвах и их последствиях. Мы слышали о потерях среди старших братьев, которых знали и уважали. Это создавало у нас дополнительную мотивацию тренироваться еще усерднее и не допускать ошибок. Потери среди клонов напоминали нам, что война – это не просто тренировки и игры, а реальная угроза, требующая полной самоотдачи и подготовки. Наши отношения в группе тоже претерпели изменения. Мы становились ближе друг к другу, лучше понимали сильные и слабые стороны каждого. Это помогло нам распределить роли в команде и развить необходимые навыки. Помимо 60-го, который уже давно получил прозвище «Призрак» за свои навыки разведки и скрытности, каждый из нас нашел свое уникальное имя. 65 и краткое, наш технарь, стал известен как «Спарк». Это прозвище он получил после того, как смог запустить сломанный шагоход в условиях боевой симуляции, где любой другой мог бы потерять надежду. Его способность находить решение в любой технической проблеме и буквально зажигать искру в мертвой технике заслужила ему это имя. 98 и краткое, наш штурмовик, получил прозвище «Гром». Его мощные атаки и способность пробиваться через самые плотные ряды врага напоминали нам грохот грома. В бою он был непревзойденной силой, всегда впереди, всегда готовым к атаке. Его имя стало синонимом мощи и решительности. 85 и краткое, Наш снайпер стал известен как «Орел». Его острое зрение и невероятная точность выстрелов были сравнимы с охотничьими навыками этой величественной птицы. «Орел» мог поразить цель на огромном расстоянии, оставаясь невидимым для врага. Его присутствие на поле боя внушало уверенность в наших силах и безопасности. Я, 59 и краткое, был назван КЭП, что стало сокращением от капитан. Это имя закрепилось за мной благодаря моей способности принимать решения и вести команду к победе. Мое умение координировать действия группы и быстро адаптироваться к изменяющейся обстановке заслужило уважение среди товарищей, и они начали называть меня так, выражая свое доверие и поддержку. Прошедший год был полон испытаний, но мы стали сильнее и сплоченнее. Каждая тренировка, каждая лекция и каждый бой помогали нам расти и развиваться. Мы понимали, что впереди нас ждут еще более серьезные испытания, но были готовы к ним благодаря нашей подготовке и поддержке друг друга. На следующий день наши занятия начались с лекций по оружию и технике. Инструкторы подробно рассказывали о различных видах бластеров, их характеристиках, особенностях и применении в бою. Мы изучали историю создания оружия, его эволюцию и улучшения, которые были внесены в ходе войны. Это помогало нам лучше понимать, с чем мы будем иметь дело на поле боя, и как наиболее эффективно использовать наше вооружение. Одним из важных моментов было изучение различий между тренировочными и боевыми бластерами. Тренировочные бластеры были настроены на меньшую мощность, их выстрелы не убивали, но причиняли значительную боль и могли временно парализовать при попадании в голову или несколько попаданий в грудь. Боевые бластеры, напротив, были значительно мощнее и опаснее, их использование требовало предельной концентрации и ответственности. Помимо лекций по оружию, мы также изучали различные виды техники, от легких спидеров до массивных шагоходов. Инструкторы объясняли нам особенности управления каждой машиной, их сильные и слабые стороны, а также тактическое применение в различных боевых ситуациях. Мы изучали не только современные образцы техники, но и их предшественников, чтобы лучше понимать эволюцию боевых машин и их место в истории войн.